Зауэра привел в комнату для допросов сержант из караульного взвода. Немец вошел, гордо держа голову. Рука выше локтя у него была перевязана, ободранная щека обработана, но чуть припухла вместе с глазом, как от укуса пчелы. В сочетании с гордой посадкой головы и дерзким взглядом эти припухлости добавляли образу разведчика комичности. Сосновский смотрел на доставленного, сложив руки на груди. «Арестованный доставлен. Разрешите идти, товарищ майор?» «Да, спасибо, сержант», — кивнул Сосновский. «Можете идти. Я вызову вас, когда понадобитесь». Сержант, четко отдав честь, вышел, и Михаил повернул голову к немцу, и только теперь увидел, какое впечатление все происходящее произвело на арестованного. Он таращился на Сосновского, на дверь, потом снова на Сосновского. Такую смесь выражения удивления, смятения и непонимания Сосновский редко видел на одном лице. Такое буйство эмоций, что хоть картину пиши с него и на выставку. Первая премия по художественному образу обеспечена. «Здравствуйте, Ульрих. Я очень рад вас видеть», — спокойно произнес Сосновский и кивнул на стул. «Да вы садитесь, садитесь. Вы любитель применять русские поговорки. Так вот, русские говорят, что в ногах правды нет, так что располагайтесь». «Вы», — наконец выдавил из себя обескураженный немец. «Здесь, майор, кто вы такой? Черт побери, Макс Хольцер. Как все это понимать? Пусть я для вас останусь Максом Хольцером. Так удобнее», — пожал плечами Сосновский. «А понимать все нужно буквально и как можно проще. Вы арестованы советской разведкой в тылах наступающей армии, да еще во время совершения диверсионного акта, попытки убийства высокопоставленного советского военного. Предатель», — прошептал Зауэр и опустил голову. Он закрыл глаза, покачивая головой, и продолжал не говорить, а именно стонать. «Предатель? Какой же предатель? Позвольте, Ульрих», — возмутился Сосновский. «Я никогда никого не предавал, и родину не предавал, своих товарищей не предавал. Я честно исполнял свой долг и только. Не понимаю, в чем вы меня обвиняете. Вы не немец», — снова уставился на Сосновского Зауэр, испытывая крайнюю степень удивления. «А это важно для вас?» — спокойно осведомился Сосновский. «Думаю, что для вашей судьбы это не важно. Может, я японец, может, аргентинец. Важно другое, что вам придется отвечать на множество вопросов и за множество поступков, и ваша искренность и правдивость может спасти вам жизнь. Я уполномочен это вам объявить, и еще чисто по-дружески, ведь нас с вами многое связывает, я вам даже жизнь, помнится, спас. Ульрих, заканчивайте этот спектакль. Другому человеку, который может прийти и начать вас допрашивать вместо меня, плевать на вас с самой большой колокольни, а мне нет. Помните это. Я хочу вам помочь спасти жизнь. Закончится война, отсидите в лагере за свои преступления против советского народа, глядишь и вернетесь на родину. Будете строить новую Германию. Что за чушь, Макс? Упавшим голосом пробормотал Зауэр. Что вы несете? Какая Германия? Что строить? Вы придете и как варвары разрушите этот Рим, уничтожите всех немцев. Вы же нас ненавидеть должны, вы победители. А я считал вас умным человеком, Ульрих. Сочувственно сказал Сосновский, подвинул стул и сел рядом с арестованным. «Вы же разведчик, вы же мастер анализа. Вы что, разучились смотреть и видеть? У вас пропал дар анализировать факты, которые у вас перед глазами. Не пропагандистские штучки, которыми вас подчует доктор Геббельс, а факты, которые вы видите сами. Где вы видите зверства, какие-то массовые расстрелы нашими солдатами на освобожденных территориях? Не видите. Вы видите другое, как солдаты выкатывают на улицу разрушенных городов свои полевые кухни и кормят всех, стариков, женщин, детей. Советский народ жестоко карает тех, кто выступил против него с оружием, посягнул на священное, но если враг перестал быть врагом, сложил оружие, то русские милосердны. И никогда советские солдаты не будут мстить простым людям, немецкому и другим народам, даже несмотря на то, что ваши солдаты, румынские солдаты убивали и жгли, разрушали, надругались на священным для нас. Вы просто включите логику, Ульрих, голову включите. На кой черт Советскому Союзу нужно уничтожать Германию или захватывать ее? Вот радость большая нянчиться с вами. У Советского Союза своей территории до конца не освоенной, не обжитой больше, чем вся Европа. И все это наш народ может обживать, осваивать без всякой войны, вражды и разрушений, мирным путем. Поймите вы, что мы не хотим ни с кем враждовать. Мы хотим, чтобы все государства жили в мире и дружбе. Ездить друг к другу в гости, торговать, обмениваться культурным наследием, а не бомбами. Это же просто понять. Черт вас возьми, Ульрих, это же все элементарно. Немец молчал, глядя в окно. Сосновский не торопил его, думая лишь о том, какие еще привести аргументы, как еще достучаться до этого в общем-то не глупого человека. И тут открылись ворота, и на территорию комендатуры въехал офицерский автобус. Помощник дежурного подбежал к машине, открылась дверь, и оттуда стали спускаться детишки. Мальчики, девочки в возрасте от 5 до 12 или чуть постарше лет. Они озирались, смотрели с интересом и без всякого страха. Многие девочки держали в руках кукол. Одеты все были плохо, на многих были пиджаки или кофты с плеч взрослых людей. Помощник дежурного стал жестами звать детей куда-то, и тут солдаты пронесли в соседнее здание несколько пищевых термосов. За ним шел повар в белом переднике поверх солдатской формы и в белом колпаке. «Что это?» – машинально спросил Зауэр, глядя на детей, автобус, термосы. «Это дети, Ульрих», – тихо ответил Сосновский. «Всего лишь румынские дети из концлагеря в Билжице. Это уже вторая партия. Там не только цыгане и евреи. Там и дети неблагонадежных румын. Их находят, привозят, кормят и пытаются найти родителей, родственников. И знаете, что важно? Тех детей, кто не нашел своих близких, забирают в свои семьи простые люди. Есть такая поговорка, что чужих детей не бывает. Слышали? Антонеску хотел уничтожить всех несогласных с его политикой, и Гитлер хотел. А для русских все дети – это прежде всего дети. Да, дети, – тихо сказал немец. Что будет с нашими детьми, с немецкими? Да ничего с ними не будет, – рассмеялся Сосновский. Вырастут, пойдут в школы, в университеты, получат образование, профессии, будут отстраивать Германию и новое немецкое общество, без вражды и ненависти. Ульрих, перестаньте во всех людях видеть себе подобных. Люди ведь в своей основе мирные существа, добрые, которые хотят дружить, а не враждовать. Вы это поймите, если в вашей голове есть еще что-то, кроме речей и гнусных сентенций Геббельса. Нет никакого расового превосходства, есть различия в цвете кожи, языке и культуре. И каждая нация имеет на это право, не посягая на права других наций. И вы такие добрые, что не расстреляете меня. Зауэр повернулся к Сосновскому и посмотрел ему в глаза. Если вы останетесь врагом, захотите снова взяться за оружие, чтобы убивать, то вас точно убьют. Если вы перестанете желать убивать и поможете нам побыстрее закончить эту войну, чтобы жертв было меньше, тогда вам подарит жизнь. Но вам придется искупить вину. «Предать своих, Германию?» – с горечью спросил Зауэр. «Каких своих? Бешеных псов, страдающих человеконенавистничеством?» – взорвался Сосновский. «Кто вам свои? Садисты, убийцы, людоеды? Вы не видите, что творится в лагерях? Вам обязательно показать абажуры из человеческой кожи, матрацы, набитые человеческими волосами, сады, удобренные пеплом, оставшимся от сожженных в печах людей. Это они вам свои? Никому не нужна больше такая Германия, которая убила миллионы людей, которая принесла ужас и смерть в Европу. Вы умные, образованные, вы построите другую Германию, за которую вам не будет больше стыдно перед другими народами. И, что самое главное, не будет стыдно перед своими детьми, которые вырастут в новом счастливом мире без нацистов. Зауэр играл свою роль просто замечательно. Все же действительно работа разведчика требует артистического таланта не меньшего, чем работа в театре или в кино. От него требовалось сейчас проявить недоверие, причем закономерное, которое не бросалось бы в глаза англичанину своей неожиданностью. Зауэр был немного насторожен и требовал гарантии и подстраховки, причем лично для себя. Он, как не глупый человек, показывал, что понимает, что у этой войны будет только один конец и без вариантов. Германия падет, рухнет коалиция, и послевоенный мир будет поделен между победителями на сферы влияния. Вот он, тот самый Шинанпиц, о котором говорил Сосновский. Шелестов тихо толкнул Бутерина локтем. Виктор только недовольно что-то проворчал и снова навел фотоаппарат на двух человек в отдалении. Щелчок затвора, еще щелчок, а на тихой улице, к которой примыкал разбитый снарядами ангар, стояли две машины. Англичанин, покручивая в пальцах пенсне, делал удивленное лицо и пытался поймать немецкого коллегу на несоответствии в словах. Диктофон крутил пленку, запись шла. Зауэру удалось подвести англичанина к тому месту, где был спрятан диктофон, но насколько хватит пленки, сколько удастся записать ценной информации. Поэтому Шелестов и предложил фотографировать встречу английского агента и немецкого. Причем должны быть зафиксированы такие детали, которые не оставляли бы сомнений в том, что немецкая разведка и британская сотрудничают. Причем против советской разведки. «Вы мне не доверяете, Ульрих?» – спросил англичанин и удивленно вскинул брови, став похожим на университетского профессора, перед которым на экзамене студент начал вдруг нести полную чушь, хотя еще вчера отличался удивительным прилежанием. «А у меня нет другого выхода, Шинан», – ответил немец с ледяным спокойствием. «Сегодня вы здесь, а завтра, вы понимаете, куда катится эта война, а мне нужны гарантии, я хочу жить и после окончания войны. Причем жить хорошо, а не прозябать черт знает где и просить милостыню. Я готов дать вам любые гарантии, дорогой друг», – заверил Питц. «Мне нужны гарантии, что после убийства русского генерала Платова вы вывезете меня из Румынии на свои острова и обеспечите мою старость. Что вы, Ульрих?» – улыбнулся англичанин. «Конечно, это даже не обсуждается. Если вы успешно проведете эту акцию, то немедленно попадаете под нашу охрану, вас вывезут отсюда самолетом британских королевских ВВС, у вас будет дом, счет в банке, только вот о покое, я думаю, вам рано говорить, мы предлагаем вам службу в нашем ведомстве, инструктором, куратором, советником, у вас бесценный опыт, вы знаете русских, знаете их разведку, да вам и карты в руки, думаю, через пару лет работы у нас вы получите чин бригадного генерала, а это достойная, весьма достойная пенсия, а... «Как вам такое предложение? Я бы хотел получить сейчас обещанную сумму», – тихо сказал Зауэр. «Мы договаривались». «Конечно, раз договаривались, то я не меняю своих решений». Англичанин подошел к машине, открыл багажник, порылся в нем, а потом извлек небольшой пакет, обернутый в целлофан и перетянутый бечевкой. «Вот ваши деньги. Вы сказали, что хотите оставить их в виде страховки на случай, если с вами что-то случится, вы можете взять их и распорядиться ими, как вам вздумается. Но я хочу предложить вам, Ульрих, если у вас есть близкий человек, которому вы хотите облегчить жизнь, помощь, то мы возьмем и этого человека на попечение. Соглашайтесь, у Ми-6 большие возможности». Зауэр развязал бечевку, развернул пакет и наскоро пересчитал купюры в пачках. «Ну, вот и все», — подумал Шелестов. Таким подтверждением деятельности англичанина Платов будет рад. Он смотрел, как Зауэр снова упаковывает деньги, как англичанин протянул ему руку и после крепкого рукопожатия пошел к своей машине. Но сесть в машину Шинан Питц не успел. Трое оперативников Платова, привезенных им из Москвы, мгновенно скрутили разведчика и, затолкав в другую машину, увезли в комендатуру. Сосновский и майор Сиротин вышли из-за колонны. Михаил достал из трещины в колонне диктофон и с сожалением посмотрел на него. Не хватило пленки. Но думаю, и того, что записано и снято, хватит для дискредитации союзников. А еще документы, шифровки. А вы были молодец, Ульрих. Вы просто мастерски обвели этого спесивого британца вокруг пальца. Вы думаете, что я играл свою роль, о которой мы договаривались? Спросил он уныло. «Нет, я был искренним. Мне действительно хочется жить после войны, мне действительно хочется, чтобы мои близкие ни в чем не нуждались и были в безопасности». «Ладно, хватит разговоров», — подал голос Шелестов, выходя к месту встречи. «Давайте документировать. Раскладывайте и снимаем». Советским военным комендантом Бухареста был назначен заместитель начальника штаба 2ГО Украинского фронта генерал-майор Иван Николаевич Буренин. Чем только не приходилось заниматься военным комендантом в освобожденных городах. Помимо решения военно-административных и хозяйственных вопросов, военным комендантом приходилось заниматься и дипломатией. Совсем недавно Ивану Николаевичу пришлось организовывать освобождение из Плоешти группы американских военнопленных летчиков. Обязательным было участие советского коменданта в официальных мероприятиях, устраиваемых королевским двором. И это не просто присутствие, участие в таких мероприятиях предполагало и общение, и просьбы, и многое другое. И, конечно же, генералу Буренину необходимо было поддерживать постоянный контакт с русской диаспорой в Румынии. Сегодня вопрос тоже имел политический подтекст. И хотя на сам процесс комендант формально повлиять не мог, его присутствие было необходимо для веса, для подчеркивания официального статуса. Тем более, что Платов был личным представителем БИРИ, а союзная контрольная комиссия готовила соглашение о перемирии с Румынией, которое должно было быть подписано уже в сентябре 1944 года, устанавливало, в частности, следующее. Статья 1. По истечении 24 августа 1944 года в 4 утра Румыния полностью прекращает военные действия против Союза Советских Социалистических Республик на всех театрах военных действий, выходит из войны против Объединенных Наций, прерывает отношения с Германией и ее сателлитами, вступает в войну и ведет военные действия на стороне союзных держав против Германии и Венгрии с целью восстановления румынской независимости и суверенитета, для чего она обеспечивает не менее 12 пехотных дивизий с войсками корпуса. Статья 4. Государственная граница между Союзом Советских Социалистических Республик и Румынией, установленная Советско-Румынским соглашением от 8 июня 1940 года, восстанавливается. Статья 18. До заключения мирного договора с целью контроля над соблюдением настоящих условий будет создана союзная контрольная комиссия под общим руководством союзного, советского, главнокомандования, действующего от имени союзных держав. В приложении к статье 18 было указано, что правительство Румынии и его органы должны выполнять все указания союзной контрольной комиссии, вытекающие из соглашения о перемирии. Платов прекрасно знал обо всех этих нюансах, и сейчас на фоне подготовки международной мирной договоренности по Румынии, под которой подпишутся первые лица трех стран, действие английской разведки выглядит как минимум враждебно по отношению к одному из стратегических союзников. В большом зале для приемов генерал Буренин тихо о чем-то разговаривал с Платовым. Шелестову, чтобы не светить свое лицо, пришлось стоять в соседней комнате, откуда он, чуть отодвинув занавеску, мог наблюдать за происходящим в зале. Кроме военного коменданта, Платова, двух старших офицеров в зале находился еще и представитель наркомата иностранных дел, но его присутствие было лишь формальным и предполагалось, что он выйдет из зала, когда начнется самая важная, доказательная часть разговора. Делая жест доброй воли, советская сторона не стала приглашать на эту встречу представителя секретных служб США, показывая тем самым, что недоразумение стоит уладить, не раздувая скандала и не вынося ссор из избы. Представитель британской разведки Томас Бартон вошел в зал секунда в секунду с назначенным временем. Платов и Буренин вышли ему навстречу и встали в центре зала. Бартон остановился в трех шагах и вежливо кивнул. Шелестов наблюдал за разговором, глядя на непроницаемое лицо Платова и на лицо военного коменданта. Генерал Буренин был опытным и грамотным штабистом, он преподавал в свое время в академии. И этот налет академичности сейчас исчез у него без следа. Перед англичанами стоял боевой генерал с поджатыми тонкими губами и холодными глазами. Высокий чистый лоб только подчеркивал холодность военного коменданта и его намерение пресечь все поползновения в нарушении союзнического долга. Бартону продемонстрировали фрагменты записи разговора между немецким агентом СД и Шинаном Питцем. Выглядело это так, как будто советская сторона располагала полной записью, но показала лишь часть ее. Как доказательство действий против Советского Союза были предъявлены фотографии, сделанные во время самой встречи в ангаре, так и фотографии шифровок и расшифрованный текст переписки между английской разведкой и СД. Бартон выслушивал и рассматривал доказательства спокойно. Выдержка у английского разведчика была отменная. Наконец наступило время выслушать хоть какие-то объяснения и комментарии со стороны дружественной разведки. И Бартон заговорил с вежливым достоинством, как того и требовал протокол. «Господа, от имени британского командования и руководства нашей разведки я приношу вам благодарность за то, что все указанные материалы были предоставлены нам во время этой встречи. Правительство Его Величества не заинтересовано в раздувании конфликта между союзниками и приложит все усилия для его прекращения. Со своей стороны могу вам сообщить, господа, что действия данного конкретного сотрудника были его личной инициативой, в причинах которой руководство МИ-6 непременно разберется. Прошу принять мои заверения, что действия данного сотрудника никоим образом не были выполнением приказа руководства. Британские секретные службы, как и армия, и флот, верны союзническому долгу и сделают все зависящие от них для победы над Германией в этой войне. Мы можем надеяться, что все стороны, участвующие в подготовке трехсторонней миссии, будут неукоснительно выполнять свой союзнический долг, многозначительно спросил Платов, намекая, что ссор может быть и вынесен из избы. Шинана Питца передали англичанам. Стороны обменялись вежливыми полупоклонами. Офицерам разведки были вручены доказательства вины их сотрудника, на чем встреча не закончилась. Это было лишним подтверждением тому, что англичане заранее знали и о причинах сегодняшней встречи, и назревающем скандале. Они хорошо подготовились и предложили в ответ свой акт доброй воли и приверженности союзническому долгу. Томас Бартон передал Платову копии докладов своих сотрудников, чьи имена, конечно, были закодированы, о том, что советский разведчик сотрудничает с немцами в рамках подготовки соглашения союзнической комиссии. По мнению этих сотрудников, предателем была агент-женщина. «Надеюсь, это поможет вам и уверит вас в моих самых лучших намерениях», — поклонился Бартон. Встреча закончилась. Платов и Шелестов уединились в комнате на втором этаже. Максим просматривал сообщения, представленные англичанами. Он ткнул пальцами в одно из них. А вот это прямо-таки характерно для провокаций. Агент, сообщивший самые ценные сведения и видевший в лицо нашего предателя, погиб во время исполнения своего долга. Единственный свидетель, который может опознать предателя, умер. «Так вы склонны верить этим сообщениям союзников или нет?» — спросил Платов напрямик. «Видите ли, Петр Анатольевич, я как-то задавал вам этот вопрос, интересуясь кое-кем из смежных ведомств. Но вы тогда мне не ответили. Вы можете ответить более конкретно?» — строго спросил Платов. «Я думаю, что речь идет о Екатерине Зиминой. Под этим именем и фамилией я знал ее, когда она только начинала службу в НКВД. Встретив ее здесь, мне пришлось на веру принять ее заявление, что она работает в разведке и по параллельному с нами направлению. Прощупать ее до конца я не успел, но информированность в Зиминой была велика. Верю ли я в ее предательство? За столько лет измениться мог каждый человек. Я считаю, что ее нужно задержать и предоставить ее руководству доказательства, предоставленные англичанами. Информация ляжет на стол Бери, а он потребует сведения об источниках. Думаю, что Лаврентий Павлович не одобрит наши мягкие действия. Он предпочел бы как следует взять англичан за жабры. Но я в данном случае с ним не согласен. Мой профессиональный опыт говорит, что в этой ситуации следует действовать тоньше. К тому же у меня есть и свои источники информации, которые я не хотел бы раскрывать даже перед своим руководством. Тогда как же мы поступим? И все же, Максим Андреевич, вы уверены, что это Зимина? Нет, — коротко и веско ответил Шелестов. Я тоже не верю. И нам надо сделать так, чтобы об этих подозрениях не узнало ни наше руководство, ни руководство Зиминой. Надо быстро разобраться самим и найти настоящего предателя. Если он есть, — вставил Шелестов. Поверьте, он есть, — спокойно отозвался Платов. Я давно догадывался об этом. Свой почтовый ящик с Екатериной у Шелестова был. В церкви святого Ильи в Кадило перед иконой Николая Чудотворца нужно было поставить свечку в самое дальнее отверстие. И обязательно так, чтобы свеча была наклонена. Свечу, конечно, быстро уберут, потому что с нее накапает воск. Но воск останется, по крайней мере, до позднего вечера. По этой свечке или следу от нее можно было понять, что нужна встреча. Для этого следовало прийти в храм к утренней службе. Шелестов сделал все, как они договаривались, но на утренней службе Екатерины не было. Прихожан было сегодня много, но он не мог пропустить Зимину, даже учитывая, что женщина могла изменить внешность. Повторив снова вызов, Шелестов пришел в храм на следующее утро. И опять напрасно. Максим стал разглядывать чуть ли не каждую женщину, но все безрезультатно. Служба подходила к концу, и Шелестов собрался уже уходить, когда к нему подошел молодой алтарник. «С вами хочет поговорить отец-диакон», — шепнул он. «Где?» — спросил Максим. «Войдите вон в ту дверь за занавесом», — кивнул молодой послушник и ушел. Шелестов еще немного постоял у стены, осторожно осмотрелся и, убедившись, что на него никто не обращает внимания, чуть сместился к указанной двери. Выждав еще несколько минут, он тихо вошел в маленькую комнату с окном под самым потолком. Немолодой священник внимательно посмотрел на гостя, в его глазах мелькнули хитрые искорки, и он спросил: «Так, значит, любили вы друг друга в молодые годы, да только развела вас судьба да служба государственная?» Сомнений не было, эти вопросы задавались не просто так, и речь шла о Екатерине. «Значит, Зимина знакома с этим священником, и он позвал Шелестова по поручению женщины. Просто отец Амвросий, задавая эти вопросы, хотел убедиться, что перед ним тот самый человек, что он не ошибся». «Все так и есть, отец Амвросий», — кивнул Шелестов. Я не спрашиваю вас, где мне найти Екатерину. Я прошу вас только помочь. Не мне даже, а ей. Екатерине угрожает опасность. Я должен ее предупредить, помочь ей. Возможно, ей грозит смерть. И тут в комнате отчетливо прозвучал зуммер телефонного аппарата. Какой-то странный, с металлическим колокольчиком, но это был телефон. Священник улыбнулся и подошел к занавеске у стены. Когда он ее откинул, Шелестов увидел столик и на нем старинный телефонный аппарат с высокими дужками держателя трубки. Он поднял трубку, выслушал, что ему сказали, а потом ответил: «Да, он здесь, рядом со мной». Шелестов взял протянутую трубку, почувствовав волнение. «Неужели у меня к Кате еще что-то осталось?» – подумал он с грустью, но тут же отогнал в сторону ненужные эмоции. «Сейчас только работа, ничего постороннего. На кон поставлено так много, что жизнь и чувства одного человека ничего не значит». «Это ты?» – спросил Шелестов в трубку, понимая, что никаких имен называть нельзя. «Да», – ответила Зимина напряженным голосом. «Ты же узнаешь меня?» «Да, конечно, я узнаю твой голос», – подтвердил Шелестов. «Ты получила мое сообщение, поэтому звонишь. Знала, что приду. Нам нужно увидеться. Тебе грозит смертельная опасность. Ты не сможешь мне помочь, только сделаешь хуже себе», – поспешно ответила Екатерина. «Я справлюсь сама. Обычное дело. Нет, ты даже не знаешь, что это очень серьезно». Шелестов хотел еще добавить, что руководство Зиминой может не понимать всей серьезности ее положения, может быть, просто ей не успеют помочь. Но говорить такое по телефону не следовало. Женщина и так рисковала, ведя этот разговор. Узнать, откуда она звонит, можно довольно быстро, если кто-то заранее пришел на телефонную станцию. «Не поверит», — с горечью подумал Шелестов. «Не успею помочь. Но что ей еще сказать? Как убедить?» И тогда он произнес простую фразу, которая мало что могла объяснить постороннему непосвященному человеку. «Ты нужна нам, поверь, а мы тебе». «Хорошо, улица цвета моего платья в день той нашей встречи, номер дома и номер той квартиры. Просто жди меня там». Короткие гудки заставили Шелестова обреченно опустить руку и посмотреть на священника. Он положил трубку на аппарат и услышал странные слова. «Она вам поверила», — сказал отец Амвросий. «Поверила, я знаю. Идите, и да поможет вам Господь». Шелестов смешался с группой выходящих из храма прихожан, а потом, чуть пригнувшись, спустился по лестнице в боковой парк. Здесь, за каменной стеной и молодой рябиной, его видно не было. Перебежав через проходной двор на другую улицу, Максим перешел на две улицы правее и только здесь уселся на лавку и задумался, что сказала Катя, что она имела в виду, когда намеками пыталась назвать ему улицу, местности номер дома, возле которого будет его ждать. Максим хорошо помнил их последнюю и такую запоминающуюся встречу, ту ночь. Катя была одета не в платье, на ней была черная кожанка и зеленая суконная юбка, но она сказала платье, значит, важно именно это. То, что платья на ней не было, это важно. И был дождь, и она пришла с поднятым воротником кожанки. Черный, черная, пруд, а на нем черные лебеди. Здесь только одно такое место, и все говорят, что это признак близкого мира, потому что лебеди вернулись. А номер дома, в день их последней встречи они были у него в квартире. Но это не квартира в полном смысле этого слова, это просто чердак, без номера. Значит, просто ждать ее у пруда, и она сама меня найдет, сама подойдет ко мне, если будет не опасно. Через 20 минут Шелестов был у пруда. Он был уверен, что за ним нет слежки. Проверяться было трудно, потому что надо спешить, а все проверки занимают много времени. И все же Максим был уверен, что он не приведет за собой хвост на встречу с Зиминой. Пруд состоял из двух каскадов. Верхний, декоративный с красивым кустарником по краям. Нижний, просторный овальный пруд, на котором, как говорят, да воины катались на лодках. Лебеди плавали, и дети с сердобольными мамашами кормили их хлебом. На лавках вдоль дорожки, опоясывающий пруд, сидят пожилые люди. Две дамы выгуливают собачек. Откуда может исходить опасность? Дорога за ограждением парка. Низкая, но это ограждение, и там не проедет машина. Чуть выше густой кустарник, прямо за прудом въезд для машин. За парком раньше хорошо ухаживали. Вовремя подсаживали деревья и кустарник, посыпали дорожки песком, чистили пруд. Если придется бежать, то к забору. От машины на открытом пространстве не убежишь. Стрелять могут с близкого расстояния с двух сторон и с третьей, если у них есть снайпер. Как ни старался Шелестов, Но увидеть первым Екатерину он не сумел. Он увидел ее идущей по дорожке. Она была с палочкой, в длинном черном платье, в шляпке с вуалью, скрывавшей верхнюю часть ее лица. Максим отошел подальше от женщины с двумя детьми. Лавка тоже занята. Под старым платаном Шелестов остановился, расстегнул пиджак, ощутив локтем справа за ремнем пистолет. Он стоял и лениво посматривал по сторонам. Дважды посмотрел на часы, как будто ждал кого-то. Со стороны это было незаметно, но на самом деле глаза Шелестова метались по кустам, по деревьям, по окнам дома, стоявшего через улицу. Опасность, опасность. Но откуда? Если бы ему пришлось выбрать место встречи, он бы сделал по-другому, но сейчас Катя все решала сама. И сделала так, что Максим не смог сообщить своим о месте, не смог организовать прикрытие. А потом он увидел Стрелка, мужчина в длинном плаще. Это сразу бросилось в глаза в такую жаркую погоду. И вот он мгновенно поднял руку. Стало видно, что у него маузер с деревянной кобурой, которая сейчас выполняла роль приклада. И маузер мог стрелять очередями. До Кати еще 20 метров, она не видит опасности. Шелестов вышел из-под дерева, он поднял руку и стал энергично махать ею над головой, сорвал с головы шляпу. Сейчас главное отвлечь Стрелка хоть на несколько секунд, хоть на одну секунду. Тогда Катя поймет, что существует опасность, а Шелестов успеет выстрелить. Не попасть, а просто выстрелить в того человека, и она сможет попытаться укрыться. Главное, чтобы она поняла, что опасно, и главное, закрыть ее собой. Он увидел блестящие глаза женщины под вуалью, бросил шляпу в сторону и выхватил пистолет из-за ремня. Стрелял он в сторону вооруженного человека почти не целясь, хоть пару пуль возле него, а потом и прицельно. Максим хорошо видел, как Стрелок перестал целиться и посмотрел на него. А когда Шелестов выстрелил, то мужчина в плаще пригнулся и, не целясь, выпустил очередь из маузера и скрылся за ограждением. Крики и визг пронеслись волной вдоль всего парка. И когда Шелестов повернул голову, то увидел Екатерину, сидевшую на земле и зажимавшую рану на левой руке выше локтя. «Катя!» Максим бросился к женщине и присел рядом. «Как же так? Ничего, Максимушка, ничего. Он не попал в меня», — шептала Зимина, пытаясь окровавленной рукой схватил за пальцы Шелестова и не дать ему подняться. «Ты подожди, я сказать должна тебе». Вдоль берега пруда уже бежал армейский патруль. Шелестов встал и начал призывно махать рукой. «Ну, хоть тут повезло». Он узнал старшего лейтенанта из комендатуры, который его самого знал в лицо. «Значит, не придется долго объясняться. Катя жива, все обошлось, но Стрелок ушел. Ах, как обидно». Шелестов не знал, что Платов все же решил вмешаться в дело Зиминой, хотя с самого начала был против этого. Когда Шелестов ушел из здания комендатуры с заданием найти Зимину, Петр Анатольевич подозвал Бутарина. «Виктор Алексеевич, я сейчас распоряжусь, чтобы вам выписали путевой лист. Срочно выезжайте и постарайтесь проследить за своим командиром». Увидев удивленное лицо оперативника, он задумчиво улыбнулся и уточнил. «Я не хотел рисковать, но все же решил, что Шелестова надо прикрыть. Вмешивайтесь, когда опасность будет действительно реальной, хорошо. В форме красноармейца-водителя вы будете смотреться на улицах более неприметно, чем в гражданском костюме». Бутарину удалось нагнать Шелестова возле церкви, а потом он объезжал почти два квартала, но все же увидел Максима в конце улицы и медленно поехал за ним, дважды останавливаясь, как будто захотел прикурить. В комендатуре Коган догнал Платова и, оглянувшись, попросил: «Петр Анатольевич, разрешите я тоже за Шелестовым. Я уверен, что сейчас и немцы, и англичане станут убирать ненужных свидетелей. Обязательно начнут», — заверил Платов. «Но ребята справятся сами, а с вами давайте-ка навестим Ульриха Зауэра. Борис Михайлович, если вас не затруднит, возьмите у меня в комнате на столе в черной папке конверт с фотографиями. Мы с вами ему кое-что покажем». И сейчас, нагнав Шелестова у пруда с лебедями, Бутарин быстро осмотрелся по сторонам. Нет, с этой стороны ничего опасного, но все равно надо быть начеку. Он открыл капот машины, закурил и нагнулся над мотором, продолжая держать Шелестова в поле зрения. Интересно, у него тут встреча? С кем? Неужели он нашел эту дамочку, которую подозревают в предательстве? Если нашел, тогда он в опасности. А если она невиновна, то в опасности она. Не зря нам ее подставили англичане, ох, не зря. Люди, пожилые женщины с собачками и с внуками, много детей, и такое открытое пространство. Это Бутарину не нравилось, Он поправил пистолет в кармане брюк, и тут его глаз буквально зацепился за человека в длинном плаще. В такую жару, которая стояла в Бухаресте в августе этого года, и в плаще, Виктор стал осматривать землю вокруг, как будто что-то искал. Он подобрал щепку, покрутил в руках и выбросил, снова присел, что-то поднимая. Он приблизился к незнакомцу еще на пару метров. Рассмотреть бы его лицо. Как бы обойти этого человека, чтобы увидеть лицо, за кем он наблюдает? За Шелестовым. И когда Шелестов в парке вдруг замахал кому-то руками и поспешно вышел из тени дерева, человек в плаще выхватил из-под своей длинной одежды маузер с присоединенным в виде приклада деревянным кожухом кобурой. Все стало понятно в один миг. И то, что стрелять нельзя, потому что на линии огня дети и потому что надо брать живьем. Но первым выстрелил все же Шелестов. Дважды пули пропели над головой, и Бутырину пришлось упасть, чтобы в него не попали. И тут же короткая очередь из мощного маузера. Виктор попытался вскочить, но сильный удар обрушился на его голову, и он рухнул головой в траву. Последнее, что он успел увидеть, обернувшегося человека в длинном плаще. Бутырин увидел его лицо и потерял сознание. Когда солнце ударило в стекло и залило палату ярким обжигающим светом, Бутырин открыл глаза и сразу застонал от горячей пульсирующей боли в голове. Кажется, он лежал на кровати, голова вся в бинтах, и ему очень хотелось пить. Разведчик хотел позвать кого-нибудь, но первые же звуки, которые он пытался выдавить из себя, отдались дикой болью в голове. Дверь в палату распахнулась, и он увидел улыбающегося Шелестова, живого и здорового, Платова в накинутом на плечи белом халате и хитро улыбающегося Когана. «Ну, как ты?» Шелестов присел на край кровати и взял руку Бутырина в свои ладони. «Ну, пульс нормальный, температура тоже. Жить будешь?» «Какое, к черту, будешь жить?» Сквозь туманищую сознание боль прошептал Бутырин. «Мне что, голову напополам развалили?» «Ничего страшного», — засмеялся Коган. «Просто треснули тебя по башке как следует. Медики 5 швов наложили. Потошнит немного и пройдет. Будешь, как я, в бинтах щеголять». Борис погладил свою перебинтованную грудь, а Платов уселся на стул, продолжая внимательно смотреть на раненого. «Вы хоть помните что-нибудь из произошедшего?» – спросил он. «Все помню», – проворчал Бутырин, еле ворочая языком. «Дадите попить, я еще и не то вспомню». Шелестов поспешно встал, налил в стакан из графина, стоявшего на тумбочке, воды и подсел к другу. Приподняв его голову, отчего Бутырин страшно сморщился, он постарался поднести стакан к его губам. Виктор сделал несколько глотков и с видом человека, уставшего так, будто он весь день разгружал вагоны, снова опустился на подушку. Но все же он начал говорить слабым голосом. «Максим стоял под деревом, когда я подъехал. Слежки по пути не заметил за ним, я его часто терял из виду. Он напрямик, я по дороге. Человек в длинном плаще. Максим кого-то увидел и пошел, руками махал, а этот вытащил маузер и стал целиться. Я не успел подбежать, когда Максим начал палить в него и в меня. Пришлось упасть, а потом меня огрели по голове, и теперь я вижу вас как в тумане. Значит, лица стрелявшего вы не видели?» – осведомился Платов. «Потом увидел, когда он в мою сторону обернулся. Но это последнее, что я вообще видел. Еще кто-то с ним был», – ответил Бутырин и, подумав, добавил: «Сука». Платов не спеша расстегнул большую черную папку и вытащил из нее несколько фотографий. Он передал их Шелестову, и Максим стал по одной показывать их раненому. Бутырин шевельнул пальцем и со злостью прошипел: «Вот этот стрелял». «Точно, вы не ошибаетесь?» – спросил Платов, вставая со стула. «Умирать буду, не забуду». «Ну, все, тогда выздоравливайте, Виктор Алексеевич», – забирая фотографии, – сказал Платов. «А умирать не надо. У нас с вами еще много дел впереди». Коган остался возле раненого. Он поправил ему подушку, рассказал, какая погода на улице, и пообещал ему принести крепкого, вкусного и лечебного домашнего бульончика. Платов и Шелестов вышли в коридор и подошли к соседней палате. Двое бойцов НКВД, охранявших палаты, вытянулись в струнку при виде начальства. Платов постучал в стекло двери, а потом толкнул ее и вошел. Зимина сидела на кровати и с тревогой смотрела на гостей. Она держала свою забинтованную руку здоровой рукой, а ногой пыталась нащупать под кроватью тапочку. «Ну, вот и все, товарищ Зимина», — улыбнулся Платов, садясь на свободный стул и церемонно кладя на колени папку. «Надо было просто поверить нам, поверить своему давнему ХМ, знакомому, и все обошлось бы без стрельбы. Но ребята молодцы, они совсем справились, и мы получили доказательства. Так что вас никто и не подозревал, и не подозревает. Нисколько никто не подозревал, уточнила Екатерина. Ну, если только самую малость, улыбнулся Платов. Но это уж, извините, издержки профессии. Я опасалась, что меня арестуют и не дадут даже слова сказать в свое оправдание. Поэтому и не шла на контакт, скрывалась. Знала, что скоро все разъяснится. Просто мне нужно было самой найти доказательства. Они у нас уже есть, ответил Шелестов. Это, как ты и предполагала, Гуревич. Эх, Андрей, а ведь мы с ним когда-то были настоящими друзьями. Кстати, стрелял в тебя именно Гуревич. Его Бутырин опознал по фотографии. Он его видел. Этот друг успел много чего натворить, хмуро сказала Зимина. Товарищ комиссар госбезопасности, вам нужно встретиться с королем Михаилом. Я знаю, это входило в мои планы, кивнул Платов. Нужно просто через кого-то организовать эту встречу. Но мы и это решим. Не надо решать, я вам устрою эту встречу. Король Михаил мне доверяет. Не так много людей в его окружении, которым он верит, но ему верить приходится. Он молод и решителен, но его часто предавали в этой жизни. Он хочет сохранить корону и готов на многое. Ты входила в окружение короля, улыбнулся Шелестов. Нет, просто он мне доверял. Мне нужно выйти отсюда. Рана не очень болит, и я вполне в силах продолжать работать. Платова король Михаил принял не в зале для церемоний, а в комнате для курения. Здесь был камин, свечи в канделябрах. Сквозь стекло большого гарнитура из темного дерева виднелись очень изящные кофейные чашки. На столе коробка с сигарами, трубочный табак, большая настольная зажигалка в виде нимфы в струях воды. Плотно зашторенные окна почти не пропускали света. Помещение освещали лишь несколько настенных светильников и большой напольный светильник под плотным абажуром. Король вошел вместе с мужчиной, который только кивнул Платову и отошел в сторону, присев в кресло у окна. Его лица Платов так и не успел разглядеть. Не молодой, ничем не примечательный, но явно пользуется доверием молодого короля. Это видно по поведению. Сам Михай, одетый в обычный костюм, внимательно посмотрел Платову в лицо, пожимая руку, и предложил садиться. Платов выждал несколько секунд, пока сядет король, и сел в кресло напротив. «Я рад нашей встрече», — заговорил Михай на хорошем немецком. «Если бы не друзья, если бы не патриоты, которые сплотились вокруг меня, мы бы не спасли страну от гибели. Теперь, я надеюсь, Советский Союз не считает Румынию и румынский народ своим врагом. Советский Союз и советский народ никогда не видели в румынском народе врага», — ответил Платов. «У нас с румынами один враг – нацисты, и мы боремся с ним вместе и, надеюсь, бороться будем и в дальнейшем. Надеюсь, советский народ и советское правительство не шокирует то, что им приходится поддерживать отношения, хотя и дружеские, с монархией. Ведь в своей стране вы ее свергли», – решает народ, – дипломатично ответил Платов. «Власть лишь опирается в своих делах на его мнение и желание, а форма государственного правления в вашей стране – это внутреннее дело вашей страны и ничьей больше. Можете рассчитывать, ваше величество, на помощь моей страны в вопросах вашей безопасности и суверенности. Насколько я знаю, скоро в Румынии будет назначен генеральный консул Советского Союза». Они говорили недолго, чему Платов был рад. Он прекрасно понимал, что пройдет какое-то время и власть в стране придется брать народу, выбирать дальнейший путь развития, социалистический, и в этой системе вряд ли найдется место молодому монарху, какими бы благими намерениями он ни руководствовался. Михай подозвал и представил Платову человека, сидевшего в кресле поодаль, и представил его как свое доверенное лицо Николай Попеску. Пожилой румын сел в кресло справа от короля и протянул Платову папку. «Здесь собраны материалы по деятельности некоторых лидеров наших нацистов, которые активно сотрудничали с немцами. Наши органы будут работать в этом направлении, но мы хотели бы помощи вашей разведки в прояснении некоторых вопросов. В частности, здесь вы найдете и факты измены кое-кого из ваших людей. Мы не вправе решать его судьбу, считая, что это ваша прерогатива. Также мы отдадим вам немецкого резидента под кодовым именем Рихард, а вы позволите нам самим разобраться с последствиями работы в нашей стране политической разведки, сигуранцы». Сосновский вошел через потайной ход, плотно прикрыв за собой дверь в полупустом помещении. «Последняя наша нора», — так вчера сказал Рихард. С ним оставались всего четверо офицеров СД, двое румын из сигуранца и еще один человек, чье лицо Сосновскому было откуда-то знакомо. Где-то он его видел. Человек все время молчал и вздрагивал от каждого резкого звука за окном. Рихард обещал скорую эвакуацию и чего-то ждал. То ли сообщения, то ли знака, то ли он просто врал, сам не зная, что делать. Резидентура была разгромлена советской разведкой. И сейчас в этой комнате собрались все, кто остался в живых или на свободе. Впрочем, в комнате были не все. Трое немцев и трое румын несли службу снаружи. Сообщение в почтовом ящике Сосновский оставил еще 3 дня назад и теперь ждал решения Платова. Что за игру вел комиссар госбезопасности, он не знал. Может, возьмут Рихарда, а может, отпустят, и кто-то поедет с ним в Германию внедряться. Может, прикажут и Сосновскому, и тогда прощай, группа, прощай, ребята. Сколько всего было за эти годы, сколько раз вместе рисковали жизнью. И война к концу уже движется, уже понятно, что конец близок. «Макс», — позвал Рихард Сосновского, — «я дам вам адрес. Вы должны пробраться в тот дом и, назвав пароль, встретиться с человеком, который готовил для нас коридор. Дальше я надеюсь только на вас. Вы вместе с этим человеком и его помощниками выведете нас отсюда». Рихард оглянулся на 2 спящих часовых, сменившихся этим вечером, и молчаливого незнакомца у окна. Он понизил голос и добавил: «Учтите порядок выхода, Макс, запомните. Выхожу я и немцы, румыны и вон тот человек после нас. Если возникнет опасность, если нарвемся на засаду, этих бросаем, и уходят только немцы. Вот этого в крайнем случае пристрелить. Поняли меня?» «Так точно, Рихард», — кивнул Сосновский так энергично, что чуб слетел ему на глаза. «Я выполню ваш приказ. Идите, Макс, вы моя последняя надежда. Выберемся, и я гарантирую вам железный крест и звание штандартенфюрера». Сосновский прошел через коридор, потом по черной лестнице и вышел через старый дровяной сарай во дворе дома. Двор был захламлен, потому что там никто не жил уже 3 года. Прислушавшись к звукам вечерней улицы, Михаил кивнул румынскому часовому у забора и пошел к выходу. Возле груды старых подгнивших досок он остановился и выглянул на улицу. «Миша, привет!» — раздался тихий голос. «Как обстановочка?» «Максим, черт, я думал уже, что мне придется в Германию драпать с этими гадами. Вышел бы раньше, мы бы раньше все начали, а то сидишь там, чи, поди, гоняешь. Мы сутки уже дежурим, не знаем, как тебе знак подать, чтобы ты под пулю не угодил. Давай быстро рисуй обстановку. Кто там внутри? Где посты охраны?» Через 20 минут после разъяснений Сосновского Шелестов изменил позиции своих бойцов. Хотя сначала и планировалось оцепить весь квартал, Шелестов не стал рисковать. Этим он мог вспугнуть врага. И если Рихарда еще не было на этой конспиративной квартире, то он, увидев оцепление, исчезнет, и найти его во второй раз может и не удастся. С Шелестовым Платов отправил 6 привезенных им из Москвы оперативников во главе с майором Сиротиным. Во дворе у забора часового снял сам Сосновский. Подойдя к нему вплотную, он сказал, что поступил приказ удвоить посты. И когда немец расслабился, Михаил резко ударил его ребром ладони под ухо в основание черепа. Часовой молча повалился ему на руки. Подбежавший Сиротин с одним из оперативников связали оглушенного часового и оставили пока лежать за сложенными дровами. Оставив 4 под окнами и в местах, через которые кто-то попытается удрать, Сосновский повел 2 оперативников к лестнице. Поднимались на 2-й этаж медленно, потому что лестница была расшатанная и скрипучая. Но Сосновский изучил буквально каждую ступеньку и мог пройти по ней практически без шума. Когда они подошли к двери, Сосновского окликнул один из немцев, который зачем-то вышел сюда, то ли подышать свежим воздухом, то ли Рихард решил устроить новый пост. Расспрашивать времени не было. Немец окликнул Сосновского: «Макс, это вы? Кто с вами?» «Я», спокойно ответил Сосновский, поднимаясь по ступеням и оставив оперативников внизу на предыдущей лестничной площадке. «Можешь доложить шефу, что я привел проводников. Уходим сейчас, как он и планировал. Путь свободен». Сосновский специально говорил много и с успокаивающими интонациями. Немец недоверчиво смотрел то на Макса Хольцера, который все же пользовался необычным доверием Рихарда, то на людей, которые почему-то не стали подниматься. Ему даже показалось в темноте, что эти 2 в форме офицеров Красной Армии. Но Сосновский оказался быстрее. Его рука с финкой нырнула под руку немца, и тот захрипел, сползая по стенке на пол. Удар был нанесен в легкое, чтобы враг не сумел позвать на помощь. Михаил не стал вынимать оружие из тела и взял пистолет. Сиротин со своим оперативником подошли к нему, глянули на убитого. Было 8:02, еще один часовой с другой стороны дома, но им можно заняться позднее. Теперь в квартире пятеро. Живыми обязательно брать двоих, самого Рихарда и неизвестного молчуна. Уж очень он подозрительный. Остальные большой ценности не представляют, и их можно уничтожить, если станут сильно сопротивляться. Оперативники взяли в каждую руку по пистолету и заняли позицию возле двери. Сосновский стукнул в дверь условным стуком. Через минуту она открылась, и румын, увидев Сосновского, открыл дверь, пропуская его в квартиру. Рихард обернулся на звук. На дверь смотрел и еще один немец, лежавший рядом со спящим товарищем на полу. Румына сразу рывком выдернули в коридор и оглушили рукояткой пистолета по голове. «Вы вернулись?» – удивленно спросил Рихард и глянул на дверь, за которой исчез румын. «Что это?» – он не успел спросить, когда Сосновский одним рывком оказался возле него. Приставив дуло пистолета снизу Рихарду к кадыку, он приказал грозно: «Не шевелиться, убью». Ворвавшиеся оперативники сразу рассыпались по комнате. Лежавшего на полу немца просто пристрелили, когда он схватился за оружие. Второй проснулся, но спросонья не понял, что происходит, и сиротин ударом по голове свалил его на постель. Второй оперативник кинулся к неизвестному, стоявшему у окна. Тот бросился открывать оконную раму, но его схватили за ноги. Мужчина упал боком на подоконник, вскрикнул, и в его руке появился пистолет. Грохнул выстрел, но сиротин успел отпрянуть в мертвую зону, и пуля угодила в стену, разбив штукатурку. Второй оперативник рывком заломил руку мужчине, и тот с криком выронил пистолет. Когда в комнату поднялся Шелестов с солдатами и посмотрел на убитого немца и четверых связанных мужчин на полу, то просто одобрительно хлопнул Сосновского по плечу. «Отлично сработано. Кто Рихард? Вон тот в дорогом костюме», кивнул Сосновский. «Это румын из Сигуранцы, этот тоже немец. А вон на того светловолосого я рекомендую обратить внимание. Когда его вязали, мне показалось, он ругнулся по-нашему. Этот», Шелестов подошел, опустился на одно колено на пол рядом со связанным пленником и повернул его голову к себе. «Еще бы не свой. Здорово, Андрей. Давненько мы с тобой не виделись. Ты не рад мне, Гуревич?» Моторы самолета мерно гудели. В его фюзеляже было прохладно, тем более что летел он на высоте около 3000 метров. Задержанных отправили еще вчера специальным бортом под охраной оперативников сиротина в Москву. Бутырина пришлось оставить на время в госпитале. Там же осталась и Екатерина Зимина. Рана на ее руке стала нагнаиваться, и врачи рекомендовали ей больничный режим. Сосновский смотрел в иллюминатор, думая о чем-то своем. Коган дремал, прижавшись спиной к спинке кресла. Он с трудом нашел удобное положение, в котором ему не мешали спать сломанные ребра. Шелестов сидел рядом с Платовым. «Ну что, решение будет принято в пользу Бухареста?» — спросил Максим. «Кажется, вам удалось договориться с представителями всех сторон. Даже король Михай на вашей стороне. Думаю, что Берия убедит Сталина не проводить встречу в Бухаресте», — ответил Платов. «Скорее всего, он просто решил провести проверку на лояльность. У Берии со Сталиным есть в голове запасной вариант – Ялта. Думаю, что конференция пройдет этой зимой именно там. А то, что наши союзники нас подвели, будет хорошим козырем в торговле за послевоенную Европу. Спасибо вашей группе, вы отлично сработали, хотя часть плана я от вас скрывал до последнего. Есть и еще один козырь. Союзники были в Москве в июле, когда проходил марш пленных. Операция «Багратион» дала отличные результаты, разгромлены две группы войск немцев, несколько элитных частей. Этот показательный марш потряс всех, и москвичей в хорошем смысле, и союзников, которые после высадки в Нормандии увидели, на что способны мы и на что они. «Отдыхайте, Максим Андреевич, пусть бойцы группы отдыхают, подлечиваются. Скоро вас ждет новое задание». Самолет вынырнул из облаков, и в глаза ударило яркое солнце. Солнце нового дня. Еще на один день ближе к победе. Еще на один шаг.